Заяц-симулянт. Наступил как-то медведь зайцу на любимую мозоль. «Ой-ой!» — завопил заяц. «Спасите, умираю!» Испугался добряк медведь. Жалко ему стало зайца. «Извини, пожалуйста, я ведь не нарочно, я нечаянно тебе на ногу наступил». «Что мне от твоих извинений?» — застонал заяц. «Остался я теперь без ноги, как я теперь прыгать буду?» Взял медведь зайца и отнес к себе в берлогу, положил на свою койку, стал зайцу лапку перевязывать. «Ой-ой!» — громче прежнего завопил заяц, хотя ему на самом деле было совсем не так больно. «Ой-ой, я сейчас умру!» Стал медведь зайца лечить, поить и кормить. Утром проснется, первым делом интересуется. «Ну, как лапка косой, заживает?» «Еще как болит!» — отвечает заяц. «Вчера вроде лучше стало, а сегодня так ломит, что и вовсе встать не могу». А когда медведь уходил в лес, заяц срывал повязку с ноги, скакал по берлоге и распевал во все горло. «Мишка кормит, Мишка поет, ловко я провел его, а меня не беспокоит ровным счетом ничего». Обленился заяц, ничего не делая. Стал капризничать, на медведя ворчать. «Почему ты меня одной морковкой кормишь? Вчера морковка, сегодня опять морковка. Искалечил, а теперь голодом моришь. Хочу сладких груш с медом». Пошел медведь мед и груши искать. По дороге встретил лису. «Куда ты, Миш, такой озабоченный?» «Мед и груши искать», — ответил медведь и рассказал все лисе. «Не затем идешь, — сказала лиса, — тебе за врачом идти надо». «А где его найдешь?» — спросил медведь. «А зачем искать?» — ответила лиса. «Разве ты не знаешь, что я второй месяц при больнице работаю? Проводи меня к зайцу, я его быстро на ноги поставлю». Привел медведь лису в свою берлогу. Увидел заяц лису, задрожал, а лиса посмотрела на зайца и говорит: «Плохи его дела, Миша. Видишь, какой у него озноб? Заберу-ка я его к себе в больницу. У меня волк по ножным болезням большой специалист, мы с ним вместе зайца лечить будем». Только и видели зайца в берлоге. «Вот он и здоров», — сказала лиса. «Век живи, век учись», — ответил добряк-медведь и завалился на свою койку, потому что все время, пока у него жил заяц, сам он спал на полу.